5. Солнце едва выглянув из-за горизонта, заливает Бангкок ослепительным светом. Оно омывает огненными лучами торчащие сломанными ребрами башни эпохи экспансии и покрытые золотом чеди. Чеди – тайское название буддийских ступ, памятных сооружений для хранения реликвий или захоронений. Играет бликами на высоких сводах большого дворца, где, изолированная слугами от внешнего мира, живет дитя-королева. Вспыхивает на филигранных орнаментах храма священного столпа, в котором монахи сутки напролет молят богов укрепить шлюзы и стены городских дамб. Голубое зеркало горячего, как кровь океана, сверкает под раскаленным небом. Жар наваливается на балкон 6-го этажа и втекает в квартиру Лейка. Под навесом в потоках знойного ветра шелестят плети жасмина. Ослепленный сиянием Андерсон щурясь глядит в окно. На бледной коже мгновенно выступают блестящие капельки пота. Лежащий снаружи город похож на расплавленное море, в котором золотыми искрами вспыхивают металлические шпили и стеклянные стены. Он сидит прямо на деревянном полу, совсем без одежды, в окружении раскрытых книг, каталогов флоры и фауны, записок путешественников, полной истории Индокитая. Повсюду ветхие заплесневелые тома, вырванные из дневников страницы, ископаемые воспоминания о тех временах, когда тысячи растений выпускали в воздух пыльцу, споры и семена. Андерсон просидел над бумагами всю ночь, но с трудом может вспомнить хоть что-то из прочитанного. Перед глазами постоянно встает пасин, скользящий вверх по ноге девушки, вышитые на искрящейся пурпурной ткани павлины, чуть влажная кожа разведенных бедер. Вдалеке, в желтоватом сыром мареве, будто пальцы поднимаются к небу, сумрачные высокие силуэты башен Плейнчит. В дневном свете они похожи на обычные трущобы времен экспансии и сейчас ничем не выдают своей манящей тайны. Пружинщица. Пальцы Андерсона, прикасающиеся к ее коже. Темные серьезные глаза девушки и слова «можно потрогать». Лейк, резко прерывисто вздохнув, отгоняет видение. Девушка – полная противоположность тем агрессивным эпидемиям, с которыми сам он ведет ежедневную войну. Хрупкий тепличный цветок, высаженный в слишком суровые для него условия. Вряд ли долго протянет, особенно в этом климате, особенно среди этих людей. Возможно, его тронула ранимость девушки, та притворная сила, с которой она скрывала свою беззащитность, та попытка изобразить гордость, даже когда Райли приказал задрать ей юбку. Так ты из жалости рассказал ей о поселках? Не потому, что ее кожа была нежнее манго, не потому, что у тебя при виде ее дыхание перехватывало. Андерсон болезненно кривит губы и заставляет себя сосредоточиться на главном, на имени, ради которого пересек полмира на парусниках и дирижаблях. Ги Бу Сен. Пружинщица так и сказала. Ги Бу Сен. Среди книг и дневников он находит фотографию. Толстый мужчина сидит в компании ученых из Мидвест на агрогеновском симпозиуме по мутациям пузырчатой ржи и со скучающим видом глядит куда-то в сторону, выставив на показ все три подбородка. Интересно, ты похудел с тех пор или тайцы кормят так же хорошо, как когда-то мы? Подозревать можно только троих – Боумана, Гиббонса и Чаудхури. Боуман исчез незадолго до крушения монополии Сои Про. Чаудхури, сойдя однажды с борта дирижабля, навсегда растворился где-то среди индийских поместий. То ли сам сбежал, то ли был похищен Пуркалорией, то ли просто погиб. И Гиббонс, Ги Бу Сен. Самый умный из всех троих, но на него подумаешь в последнюю очередь. К тому же он мертв. Обугленное тело отца под завалами дома нашли его дети и кремировали до того, как компания успела провести вскрытие. Их потом допрашивали на полиграфе под сывороткой правды, но выяснили лишь одно. Гиббонс всегда был против аутопсии. Говорил и думать не хочет о том, чтобы его тело резали и накачивали консервантами. Тем не менее, тест ДНК показал, сгорел именно он. Сомнений не осталось ни у кого. Впрочем, не следует забывать, что речь шла об обрывках генетического кода, полученных, да и то предположительно, из останков одного из лучших генхакеров на свете. Андерсон листает бумаги. Подслушивающая аппаратура писала все разговоры в лабораториях, и теперь он надеется найти в расшифровках хоть что-нибудь о последних днях жизни калорийщика. Ничего. Ни намека на его планы. А потом он умер, и всех заставили в это поверить. В таком случае появление Нго, а заодно и Посленовых, почти объяснимо. Гиббонс, которого все коллеги называли эгоистом, любил прихвастнуть своим мастерством. Ему бы очень понравилось забавляться с материалами богатейшего семенного фонда. Целый биологический род взял и воскрес, а потом был приукрашен местным названием Нго. Во всяком случае, Андерсон считает, что фрукт местный, хотя кто знает, вдруг это совершенно новое растение, родившееся из воображения Гиббонса, как Ева из ребра Адама. Он рассеянно листает разложенные на полу бумаги. Анго – ни слова. Все, что у него есть сейчас – единственная встреча с красно-зеленым фруктом и само слово «нго». Андерсон даже не знает, традиционное это наименование или специально выдуманное. Старый, насквозь прокуренный опиумом Райли, к сожалению, ничем не помог, даже если и знал когда-то, как этот плод называется на ангридском. Ангридский – искаженное тайское название английского языка. То давно забыл. А так просто угадать нужное слово нельзя. Исследовать образцы де Мойне будут еще месяц, и совсем не факт, что найдут совпадения в своем каталоге. Если гены фрукта модифицировали достаточно сильно, то сравнение ДНК ничего не даст. Одно можно сказать наверняка, Нго раньше не было. Год назад он не упоминался ни в одном из экообзоров, которые составляют переписчики. И вдруг этот фрукт просто взял, да и возник. Так, будто земля королевства решила возродить свое прошлое и выставить его на бангкокском рынке. Андерсон открывает следующую книгу. С самого своего прибытия в Бангкок он собирал эту библиотеку, летопись города божественных воплощений, тома, изданные еще до войн за калории, до эпидемии, до эпохи свертывания. Копался в разграбленных антикварных лавках и в завалах небоскребов времен экспансии. Большая часть выпущенного тогда сгорела или сгнила во влажном тропическом климате, но ему удавалось находить оазисы знаний. Семьи, где книги держали не на растопку. Теперь эти траченные плесенью источники информации рядами стоят на полках и нагоняют тоску. Они напоминают о яйце и его отчаянном желании поднять из могилы и воскресить прошлое. Только представь себе, восторженного пилон, новая экспансия, пружины следующего поколения, дирижабли, корабли, полные трюмов грузы, полные паруса, ветра. У яйца были свои книги. Пыльные фолианты, украденные из библиотек, из бизнес-факультетов по всей Северной Америке. Мудрость прошлого, забытая за ненужностью. Разграбление этих александрийских сокровищниц никто тогда даже не заметил. Все считали, что глобальная торговля умерла. Когда Андерсон только приехал, контора Spring Life была забита книгами. На столе у яйца в высоких кипах стояли практика глобального менеджмента, бизнес в межкультурной среде, менталитет Азии, маленькие тигры Азии, каналы поставки и логистика, популярная тайская культура, новая глобальная экономика, особенности валютных курсов в работе цепочки поставок, чего ждать от бизнеса по-тайски, международная конкуренция и ее регулирование, история прежней экспансии от А до Я. Однажды в приступе отчаяния Йейтс, ткнув пальцем в эти книги, сказал: «Но все это еще можно вернуть! Можно!» и заплакал. Андерсон тогда впервые пожалел его, человека, посвятившего жизнь тому, что никогда не сбудется. Он открывает следующую книгу и одну за одной внимательно рассматривает старые фотографии. Перцы чили, целые горы, разложенные перед камерой давным-давно умершего человека. Чили, баклажаны, томаты – снова это чудесное семейство Посленовых. Если бы не они, головной офис не отправил бы Андерсона в королевство, а у Йейтса все еще был бы шанс воплотить свои идеи. Он достает из пачки свернутую вручную сигарету марки Сингха, вытягивается на полу и глубоко, пробуя на вкус, вдыхает дым, так же, как люди делали это с незапамятных времен. Поразительно, как, умирая от голода, тайцы все же нашли время и силы дать вторую жизнь своей никотиновой привычке. Человеческую натуру не изменить. Солнце заливает Андерсона ослепительным светом. Вдали сквозь влажный, мутный от горящего навоза воздух едва проступают здания промзоны. Ровный ритмичный рисунок, совсем не похожий на чехарду ржавых крыш старого города. За фабриками встает дамба. Даже отсюда видны огромные шлюзы, по которым сухогрузы уходят в море. Грядут перемены. Вновь возникает международная торговля, и товары опять будут пересекать планету из конца в конец. Пусть медленно, натыкаясь по пути на старые ошибки, но все станет как прежде. Йейтс обожал свои пружины, но еще больше его радовала мысль о воскрешении прошлого. «Здесь ты не сотрудник Агрогена, а очередной грязный предприимчивый фаранг, который приехал срубить денег. Такой же, как добытчики нефрита и матросы клиперов. Тут тебе не Индия, где можно налево и направо сверкать эмблемой из пшеничных колосьев и брать все, что понравилось. С тайцами такое не проходит. Узнают, кто ты, разделают твою тушку, упакуют в ящик и отправят по обратному адресу». «Ты улетаешь следующим дирижаблем», — сказал тогда Андерсон, — «и радуйся, что в головном офисе согласились взять тебя назад». Но Йейтс не полетел. Он нажал на курок пружинного пистолета. Андерсон раздраженно затягивается. Вентилятор под потолком замер, и в комнате стало жарко. Рабочий, который каждый день в 4 утра должен заводить механизм, в этот раз, видимо, не додал пружинам джоулей. Недовольно морщась, он встает и закрывает ставни. Здание новое и построено так, что прохладный приземный воздух свободно проходит через все этажи, но спокойно выносить прямые лучи раскаленного экваториального солнца Андерсон так и не привык. Он снова начинает листать желтые страницы книг, потрепанных годами и влажным климатом. Корешки треснули, бумага рассыпается под пальцами. Щурясь от дыма, зажатой в зубах сигареты, Андерсон открывает очередной том и замирает. Нго. Целые развалы нго. Маленькие красные фрукты со странными зелеными усиками дразнят его с фотографией, где фаранг и фермер, которых уже давно нет в живых, спорят о цене. Мимо едут ярко раскрашенные бензиновые такси, а рядом аккуратной пирамидой лежат нго и всем своим видом насмехаются над Андерсоном. За разглядыванием старинных фотографий он провел довольно много времени и уже почти привык спокойно взирать на тупую самоуверенность прошлого, на расточительность, высокомерие и бессмысленное непомерное богатство. Но эта картинка выводит его из себя. Чего стоит один фаранг, заплывший жиром, этим умопомрачительным излишком калорий, но даже он блекнет на фоне чарующей пестроты рынка, где одних только фруктов выложено 30 видов. Знакомые мангостаны, ананасы, кокосы. А вот апельсинов больше нет. И этой, как ее, питахаи. И помело, и вон тех желтых штук, лимонов, их нет. Они просто исчезли, как и много что еще. Но люди на снимке этого не знают. Давно умершие мужчины и женщины понятия не имеют об открытой перед ними древней сокровищнице, не подозревают, что живут в раю, каким его расписывает Гермитская Библия, в месте, где чистые души восседают одесную Господа, где Ной и святой Франциск бережно хранят ароматы и вкусы мира, и никто не мучим голодом. Андерсон внимательно разглядывает снимок. Толстые самодовольные идиоты не представляют, что стоят у золотой генетической жилы. При этом в книге никто даже не потрудился уточнить, что такое нго. Фотография лишь очередной пример изобилия, которым люди бездумно наслаждались. Природа была к ним чертовски щедра. У Андерсона на секунду возникает желание воскресить жирного фаранга и тайца-крестьянина, показать им, каково живется тут, в настоящем, наорать на них, а потом вышвырнуть с балкона, так же, как они сами наверняка выкидывали фрукты, заметив хоть малейшую вмятинку. Больше в книге нет ни иллюстраций, ни названий плодов. Он резко встает, снова выходит на балкон под палящее солнце и смотрит на город. Внизу призывно кричат торговцы водой, ревут мегадонты, по переулкам течет треск велосипедных звонков. К полудню Бангкок притихнет до самого заката. Где-то там сейчас сидит и деловито играет с кирпичиками жизни ген-хакер. Восстанавливает давно исчезнувшие ДНК, подгоняет их под нужды времени, наступившего за эпохой свертывания. Придает иммунитет к пузырчатой роже, японским долгоносикам со взломанными генами и цибискозу. Ги Бусен. Пружинщица хорошо запомнила его имя. Значит, это Гиббонс. Андерсон стоит, уперев локти в перила и, жмурясь от солнца, смотрит на лабиринт городских улиц. Там в одном из зданий прячется Гиббонс. Мастерит свой очередной шедевр. Если его где и искать, то непременно рядом с банком семян.